До конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку лестницы по плевку. Чтобы по ней подниматься, надо быть жопною мордою без страха и упрека. Надо быть пи***ом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я не такой. Как бы там ни было, меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня снизу сочли штрейбрехером и коллаборационистом, а сверху лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли обо мне без смеха говорить. Верхи не могли, а низы не хотели. Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно. В ближайший же аванс меня будут пи***ть по законам добра и красоты. А ближайший аванс послезавтра. А значит, послезавтра меня измудохают. Фу! Кто сказал фу? Это вы, ангелы, сказали фу? Да, это мы сказали фу. Веня, как ты ругаешься? Да как же, посудите сами, как не ругаться? Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до того, не сказать, чтобы очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью, и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить. У меня все полосами. Все в жизни как-то полосами. То не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней. Потом опять 4 дня не пью, а потом опять 6 месяцев пью без единого роздыха. Вот и теперь мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце, да-да. В этот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком, как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата. Долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот. Сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Венечка, и напейся. Встань и поди напейся, как с***а». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок, он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Венечка, ладно, много пить не надо, не надо напиваться, как сука, а выпей 400 грамм и завязывай». «Никаких грамм», — отчеканил рассудок. «Если уж без этого нельзя, пойди и выпей 3 кружки пива». «А о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь!» А сердце заныло: «Ну, хоть 200 грамм! Ну...»